«Молодой мастер, завтрак готов. Вы будете есть сейчас или мне подать блюдо позднее?» Нежный голос старшей сестры раздался из-за двери. По привычке Суа Цзя сразу согласился, услышав слова старшей сестры. Его глаза загорелись, и он вдруг повернул голову. Она была очень умная и хитрая, это может помочь в сложившейся ситуации. Если бы он попросил помочь ему придумать способ, возможно, они смогут незамедлительно найти решение. Приняв задумчивый вид, Суа Цзя поднял свою голову и сказал: «Старшая сестра, пожалуйста, не спешите уходить. Входите, я хочу кое-что обсудить с вами». Услышав голос Суа Цзя, старшая сестра, которая стояла за дверью, вошла. За последние несколько дней она еще никогда не получила приказ войти в хранилище. Это место было столь темно и тихо, а также изолировано. Уж точно не подходящее местом для обычных разговоров между мужчиной и женщиной. Хотя молодой мастер был еще ребенком, он не был обычным восьмилетним ребенком. Несмотря на то, что он еще не полноценно развитый мужчина, он определенно может иметь странные наклонности, как садизм. Такие вещи были распространены среди аристократов. Их родители будут только хвалить детей от подобного морального взросления, и никогда бы не критиковали их за это. Она полностью осознавала ситуацию, но не имела права на протест, ее статус очень ущемлен. Если ее хозяин хотел что-нибудь с ней сделать, она не имела права не подчиниться его команде. Мало того, что она не может отказаться, она также должна была искренне убедиться, что хозяин был удовлетворен. Тем не менее, даже если это звучит тривиально, какая взрослая женщина будет согласна с подобным отношением к желаниям ребенка? Услышав просьбу молодого мастера, первое, о чем она подумала, что молодой мастер хотел с ней поиграться. Теперь, когда госпожи не было рядом, никто не мог остановить происходящее, он мог сделать, что хотел. Ожидание было слишком страшным. Вращая в голове подобные мысли, Суа Цзя позвал ее: «Что ты там делаешь? Поторопись и иди уже сюда». Услышав нетерпеливый тон молодого мастера, старшая сестра перестала думать об этом и крепко стиснула зубы, внутренне повторяя: «Что будет, то будет. Я всего лишь горничная, у меня даже нет права, чтобы сопротивляться». Глубоко вдохнув и решив для себя, что будет делать, старшая сестра открыла дверь хранилища и вошла в комнату, как арестант при оглашении приговора. Чувствуя бешеное биение своего сердца, она начала идти к Суа Цзя. Видя вошедшую старшую сестру, Суа Цзя слегка положил рядом подушку и указал на нее, приглашая сесть. Увидев эту сцену, сердце старшей сестры сжалось. Неужели ее домыслы оказались правы? Дрожа, она села рядом с Суа Цзя. Причиной подобному было ее тайное беспокойство о том, что же произойдет. Суа Цзя понизил голос и сказал тихим голосом: «Сегодня утром только вы пришли меня позвать?» «Да-да-да». Слова Суа Цзя так напугали старшую сестру, что она была не в силах даже нормально ответить. С трудом глотая застрявшую поперек горла слюну, она кивнула, показывая, что она пришла в одна. Услышав ответ, Суа Цзя стал еще более скрытным, украдкой подбежал к двери хранилища. Он осторожно выглянул на улицу, чтобы убедиться, что там действительно не было никаких других людей, а затем закрыл двери. Чшик! Несмотря на то, что звук был смягченным, уши старшей сестры услышали звук, который для нее был не менее тревожным, чем гром. Она знала, что этот звук от запирания двери изнутри. После того, как двери были заперты, никто извне не сможет войти. Действия Суа Цзя постепенно вводили в панику состояние старшей сестры. Любое другое подозрительное действие со стороны Суа Цзя и ее мог ожидать нервный срыв. Хихи, слегка потирая руки, Суа Цзя неловко засмеялся и в то же время начал думать о том, как объяснить старшей сестре ситуацию с воительницами. Причиной его скрытности являлась предосторожность. Он не хотел, чтобы другие узнали о его эгоистичных планах. Не было ничего хорошего в стремлении за просто так заставить других работать на него. Помимо старшей сестры, Суа Цзя не хотел даже, чтобы его собственная мать знала об этом. Под испуганным взглядом старшей сестры, Суа Цзя медленно подошел к ней. В следующий момент, лицо Суа Цзя медленно приближались к старшей сестре. В то же время руки Суа Цзя тянулись к ее телу. Несмотря на то, что она ранее уже признала свою беспомощность, но несмотря на это она оставалась женщиной и в такой критической ситуации она сильно переживала. Закрыв глаза, она внезапно громко закричала: «Не делайте этого! Молодой мастер, я прошу вас, пожалуйста, не делайте этого! Это неправильно!» Услышав слова старшей сестры, Суа Цзя просто стоял неподвижно. С лицом полным смятения и непонимания он сказал: «Что, на вашей одежде висела травинка или это такой новый вид украшений?» Услышав слова Суа Цзя, глаза старшей сестры раскрылись и посмотрели на сторону, куда указывал Суа Цзя. С ее плеча свисал лист. Увидев эту сцену, старшая сестра наконец осознала, что неправильно поняла действия молодого мастера. Слегка успокоив дыхание, старшая сестра спросила: «Молодой мастер, вы что-то хотели у меня спросить? Вам нужна моя помощь, КХМ?» Уверенно кивая головой, осторожно сказал Суа Цзя: «У меня на самом деле есть просьба, однако, прежде чем я скажу ее вам, я надеюсь, что все прозвучавшие здесь останется за этими стенами. В противном случае…» Не закончив фразу, Суа Цзя запнулся. Помолчав некоторое время, он все еще не мог придумать эффективных рычагов давления на старшую сестру. «Ха!» Услышав слова Суа Цзя, сердце старшей сестры, которая только немного расслабилась, сразу стала учащенно стучать. «Это приближается. Неужели он решился?» Молодой мастер говорил определенно именно об этом. Он не хотел разглашения. Кроме этого, разве может быть еще что-то, чего нельзя было говорить? В отчаянии девушка посмотрела вверх и медленно кивнула. «Не волнуйтесь, молодой мастер. Эта смиренная горничная все понимает, что она может сказать, а что не может. Я только надеюсь, что молодой мастер будет нежным, так чтобы вы не навредили мне. Мне еще нужно будет одеть вас. Ха!» Услышав слова старшей сестры, Суа Цзя воскликнул в недоумении: «О чем ты говоришь? Что значит быть нежным? И как, по-твоему, я могу тебе навредить?» Глава 45. Будущий выбор. Услышав слова Суа Цзя, лицо девушки покраснело до темно-красного цвета от смущения. Как она должна объяснить подобное? Неужели она должна сказать: «Это конкретное место является деликатным» или «Молодой мастер должен быть нежным и ласковым для того, чтобы не навредить ей»? В беспомощности девушка сжала зубы и решительно сказала: «Если кратко, эту низменную горничную было доверено молодому мастеру. Молодой мастер просто должен помнить быть бережным с ее горничной. До тех пор, как вы помните это, все будет в порядке». «Что?» Беспомощно потирая лоб, Суа Цзя горько рассмеялся: «Я не понимаю, о чем вы говорите. Забудьте об этом, я уверен, что есть много вещей, что дети вроде меня не понимают. В любом случае, я просто хочу прямо сказать, что я хотел». Услышав слова Суа Цзя, девушка глубоко вдохнула. Она плотно закрыла глаза, ожидая того самого момента. Даже если девушка знала, что в этот день рано или поздно придет, и она даже когда-то мечтала о том, при каких обстоятельствах будет ее первый раз, однако она и предположить не могла, что ее первый раз будет с молодым мастером. Когда девушка ждала решительных действий молодого мастера, прозвучал голос Суа Цзя. Ему потребовалось 5 минут, чтобы объяснить ситуацию с воинами огня, ветра и магами. И наконец, он отметил на том, что хочет услышать мнение старшей сестры по этому вопросу. Открыв глаза, старшая сестра молчала некоторое время, а затем тихим неуверенным голосом спросила: «Ты так осторожничал и тайно позвал меня сюда только для этого?» «Да, а что еще это могло быть? Я действительно не могу понять вас. Независимо от того, сколько я думаю о сказанном вами, я не могу понять смысла этих слов. Наверное, стоит об этом спросить позже у мамы». Суа Цзя пробормотал себе под нос. Слушая слова молодого мастера, девушка становилась все больше и больше смущенной. В конечном итоге, когда она услышала, что молодой мастер собрался спросить свою маму, чтобы понять ситуацию, девушка запаниковала и задержала его. Она быстро прикрыла рот Суа Цзя своей рукой и напряженным голосом сказала: «Не надо, сестра просит вас. Пожалуйста, никому не говори о произошедшем, хорошо?» Услышав слова старшей сестры, Суа Цзя понял, что между ними произошло недоразумение, хотя он и не знал его причину. Кроме того, старшая сестра не хотела, чтобы кто-то узнал об этом недоразумении. По ее стыдливому выражению, было понятно, что она не хотела, чтобы оно вообще происходило. Вырвавшись из рук старшей сестры, Суа Цзя угрюмо сказал: «Почему вы закрыли мой рот? Здесь кроме нас никого нет. Пока вы никому не говорите о том, что я сказал вам, я также сохраню вашу тайну». Сказав это, Суа Цзя наморщил брови и с тревогой сказал: «Вы должны помочь мне придумать выход из этой проблемной ситуации. Я не могу видеть воительниц такими печальными, но и заставить одноклассниц действовать по моей прихоти я не могу. Хихи». Избежав опасную ситуацию, Разум девушки немедленно начал приходить в нормальное состояние. Обдумав эту проблему, девушка подняла палец вверх и сказала: «Я сделала это, молодой мастер. Я придумала решение. Поторопитесь и расскажите о нем». Услышав слова старшей сестры, Суа Цзя взволнованно попросил ее продолжить. Улыбнувшись Суа Цзя, девушка уверенно сказала: «Если бы вы вчера не пригласили своих одноклассниц к себе, я бы не смела говорить, что у меня есть решение. Однако, основываясь на их вчерашних действиях, в вашем классе большинство девушек, кроме нескольких, имеют обычное происхождение. Но даже те, кто имеет происхождение лучше остальных, определенно не входит в аристократические семьи». Суа Цзя кивнул головой. Он довольно много понял о его одноклассницах. В конце концов, они учились вместе половину года. Для него было неизбежно понять несколько вещей о них. Обдумав это, Суа Цзя уверенно сказал: «В моем классе определенно есть несколько богатых и влиятельных людей. Однако, я могу предположить, что ни одна из них не входит в аристократическую семью. Происхождение остальных девочек, среднее». Сказав это, Суа Цзя посмотрел на старшую сестру и с озадаченным выражением сказал: «Мне любопытно, как вы смогли понять это, если вы их первый раз видели». Посмеясь в ликовании, старшая сестра гордо ответила: «Вы думаете, что все свои годы обучения я дурачилась?» Не говоря уже о других вещах, старшая сестра очень искусна в наблюдении за людьми. Сейчас девушка почувствовала, что она слишком много хвасталась. Смущенная, она высунула язык и сказала: «На самом деле, это не что-то большое. Если бы они были из аристократических семей, то они бы не восхитились нашим домом и не испытали дикой радости от тех блюд. Если бы они у них было аристократическое происхождение, они бы устали от той еды». Нахмурив брови, Суа Цзя в замешательстве спросил: «Это объяснение прекрасно, но несколько девушек были из богатых и влиятельных семей, так что они также должны были устать от этой еды. На каком основании вы исключили возможность, что они из аристократических семей?» Характер, речь, манеры, этикет, самообладание и отношение. Столкнувшись с вопросом Суа Цзя, девушка быстро, без единой паузы, назвала эти шесть особенностей. Услышав слова старшей сестры, Суа Цзя начал понимать: много чего можно подделать, но характер, речь, манеры, этикет, самообладание и отношение очень трудно выучить. У аристократов свои версии этих особенностей, и хотя они не были хороши или плохи, они определенно отличались от обычных людей, как черное и белое. Смотря на голову Суа Цзя, девушка продолжила: «Если это так, то это легко. Вместо того, чтобы убеждать их, почему бы вместо этого не убедить их родителей? Простолюдинов мы убеждаем деньгами, влиятельных семей – известностью. В этом мире нет проблем, которых не решить известностью и деньгами». С пустым лицом Суа Цзя горько посмеялся и с затруднением сказал: «Даже если для вас все так просто на словах, в действительности это нелегкая цель. Где бы я сделал себе имя, получил известность, деньги? Может быть, вы забыли, но сейчас у меня нету ни известности, ни денег». Раздраженно закатив глаза на Суа Цзя, девушка вздохнула: «Это у вас-то нет известности? Прямо сейчас, во всем городе Святого Света, нет никого, кто не признал бы имя гениального мага. Сначала вы добровольно использовали технику влаги на людях, потом вы успешно помогли похудеть Вэнь Я. Даже при том, что вы сами не понимаете этого, вы уже стали центром всех сплетен во всем городе Святого Света. Невозможно, разве это вызвало столько шума?» В шоке воскликнул Суа Цзя: «Это невозможно». Осмотрев Суа Цзя снизу вверх, девушка с уверенностью сказала: «На эту тему разговаривают уже очень много девушек, ведь именно девушки мечтают о ваших способностях. Тем более, при том, что мы недавно немного прорекламировались и с помощью мисс Вэнь Я, в настоящее время вы самый обсуждаемый человек в городе Святого Света». Услышав о своей неожиданной популярности, Суа Цзя на эмоциях встал и начал ходить кругами. Несмотря на то, что он не знал, как описать его внутреннее счастье, его выражение снова стало горьким. Обернувшись, он сказал девушке: «Однако, даже если все так, моя репутация и известность сильно раздуты. Я не могу их использовать слишком необдуманно». Хихи. Медленно покачивая головой, с игривой улыбкой девушка ответила: «Молодой мастер, слушайте меня. Мы должны составить письма и сразу отправлять их родителям девочек. Письма будут иметь одинаковое содержание. Во-первых, написать об соответствующей заработной плате, а затем объяснить, как работа здесь может помочь им войти в круг аристократов. Таким образом, независимо от того, кем являются родители, они не смогут устоять перед такими соблазнами. Не имеет значения, что им будет нужно, репутация или чистая выгода, прийти сюда, их лучшее решение в любом случае. Но, что если есть люди, которые не заинтересованы в репутации или выгоде? Даже если Суа Цзя верил в планы старшей сестры, он пытался просчитать все возможные варианты. Беспомощно закатив глаза, она ответила: «Независимо от их желаний, приехать сюда будет лучшим решением. Даже если они преследуют большую силу, приход сюда повысит их шансы выполнения этой цели. Кроме того, так как мы выдаем им зарплату, где они смогут найти лучшую возможность». После сказанного, глаза девушки засияли, и она слегка улыбнулась. «Кроме того, отправляя письма, вы также должны попросить вашу сестру Вэнья, с ее статусом в городе Святого Света, отправить приглашение. С участием правительства, доверие людей к вам будет сохранено. Я не думаю, что кто-то будет настолько глуп, чтобы отклонить наше предложение, но...» Нахмурив брови, Суа Цзя призадумался. «Что же такое мне нужно иметь, что заинтересует их настолько, чтобы они остались со мной на всю их оставшуюся жизнь и помогали этим огненно-ветреным воинам? Как убедить их не расставаться после окончания обучения?» Глядя на Суа Цзя, девушка ответила: «Суа Цзя, тот факт, что вы рассмотрели эту возможность, доказывает, что у вас есть сильная решимость идти до конца. Тем не менее, вы должны понимать, что, если кто-то когда-либо будет готов следовать за вами, они, естественно, будут делать это не только из-за добрых побуждений, а потому что они заинтересованы в ваших возможностях. В использовании этих возможностей в своих личных целях, чтобы выполнить свои желания и добиться своих идеалов, став», она в решительном тоне продолжила: «Ваша текущая задача состоит в том, чтобы быстро набрать власть и силу, таким образом побыстрее войти в круг аристократов. В итоге вы сможете получить статус и заработать много денег. После того, как вы наберете достаточно сил, привилегий и золота, то вы будете в состоянии выполнить желания каждого. И кто, по-вашему, при таких условиях выберет вашу сторону?» С ярким огоньком мечтательности и восхищения в глазах, девушка взволнованно продолжила: «Посмотрите на господина Вэньша. У него есть так много людей, которые хотят быть с ним по одной стороне. Все студенты в Академии Города Святого Света с радостью последовали бы за ним. Если вы достигнете уровня Вэньша, разве остальные не захотят поклясться вам в вечной верности и служить?» Глава 46. Первая встреча с принцем. Увидев выражение старшей сестры, Суа Цзя кивнул головой. Он думал об этом и раньше в какой-то степени. Он знал, в чем заключается суть ответа старшей сестры. «Если вы хотите, чтобы другие следовали за вами, то вам нужно иметь уникальную харизму, необычайную силу, чрезвычайно высокий статус и огромные богатства. Только тогда вы могли бы удовлетворить желания каждого». Тем не менее, несмотря на эти слова, есть еще много вещей, которые остались нерешенными. Хмурясь, Суа Цзя осторожно спросил: «Репутацию и статус мы можем медленно набирать прямо сейчас. В конце концов, они не могут быть достигнуты сразу. Но как насчет денег? Где мы должны получить все деньги, необходимые для выплаты заработной платы для 100 девушек?» Глядя на Суа Цзя с выражением признательности, девушка без колебаний ответил: «На самом деле это не проблема. Мы можем просто сформировать сервисный проект, вследствие которого через определенные периоды времени будет происходить сбор всех девушек вместе. Любой, кто посещает этот сервис, будет иметь возможность наслаждаться массивным заклинанием техники воды от целых 100 магов. Таким образом, это не только улучшит престиж нашей белой виллы, он также создаст еще один источник дохода. После того, как у нас будет этот источник дохода, мы сможем погасить расходы заработной платы». После того, как он бормотал себе под нос что-то некоторое время, Суа Цзя покачал головой и сказал: «Эта ваша идея не будет работать. Каждый человек должен посещать школу каждый день. Нет никакого способа, с помощью которого они смогли бы приходить сюда так часто. Даже если мы предложим зарплату, это не сработает. В конце концов, для студентов единственный долг – учиться». «Хе-хе», беззаботно смеясь, она сказала: «Молодой мастер, это ваше беспокойство весьма излишне. Вы еще помните нашу цель? Мы не нацелены на множество клиентов, так что даже если они не будут приходить каждый день,

а принц был весьма сдержан. По правде говоря, у Суа Цзя были свои причины говорить такие вещи. Когда он впервые услышал о личности принца, Суа Цзя вдруг понял, а не лучше просить вместо имени Вэнь Я использовать четвертого принца. Если бы они послали письмо приглашения от имени четвертого принца, любой, кто осмелился бы отказать, будет ждать смерть всего своего рода. С силой королевской семьи, она бы пошла на такие меры. Огромная власть, даже идиоты не отказались бы от использования такой возможности. Возможно, принц помог бы от имени сестры Вэнь Я, но он тоже не обязан этого делать для Суа Цзя. Однако, если Суа Цзя поможет четвертому принцу вернуть первенство, единственный способ – стать его слугой. Несмотря на тяжелую атмосферу, Суа Цзя непринужденно сказал: «Не принимайте мои слова так поверхностно. Я не говорил, что вы некрасивы. Если честно, то у вас довольно привлекательные черты». Услышав слова Суа Цзя, выражение четвертого принца стало немного лучше. Но как только он немного успокоился, Суа Цзя снова атаковал. Тем не менее, несмотря на это, каждый раз, когда вы и сестра показываетесь вместе, люди будут за вашими спинами будут шептаться, что сестра, как свежий цветок, который застрял в... Суа Цзя был достаточно умен, чтобы не заканчивать фразу. Королевская семья не настолько добра, чтобы забывать оскорбления, сколько бы жизни не было у Суа Цзя, повода разбрасываться ими нет. Тем не менее, от имени Вэнь Я, принц не имеет никакого способа наказать его, а иначе он упадет в глазах окружающих. Есть много вещей, которые не должны говорить вслух. Люди могут понять смысл даже по интонации или части сказанного. После громко сказанных заявлений проблемы порой можно нескончаемо решать, но это не вернет тех слов. Свободные языки могут причинить много неприятностей. Знать, когда говорите, что говорить, важный навык независимо от влиятельности и статуса. Как и следовало ожидать, после слов Суа Цзя, лицо четвертого принца позеленело. У него сформировалась огромная, ненормальная воронка ярости внутри. Даже святой не смог бы его успокоить. К тому же, хотя он действительно немного полноват, принц держал себя достаточно уверенно и непринужденно. П.Ф. Услышав слова Суа Цзя, Вэнь Я не могла остаться спокойной, ее сердце колотилось. Она полностью игнорирует эмоции четвертого принца и начинает громко смеяться. Услышав Вэнь Я, четвертый принц посмотрел на нее с любовью, и его гнев немного утих. Любой человек, столкнувшись с такой красотой, позабудет свои проблемы, будь то обычный человек или принц. Обстановка изменилась, они в открытую флиртовали, и Суа Цзя, больше не сдерживаясь, подошел к столу рядом с двумя влюбленными, чтобы выпить чашку чая. После он шумно сел на стул и начал копаться в нежных сладостях. Так как он ел свой завтрак в спешке, он все еще был голоден. Видя беззаботного Суа Цзя, четвертый принц покачал головой и горько рассмеялся. Если бы взрослый вел себя так нагло, принц бы точно избил наглеца. Тем не менее, так как это был восьмилетний Суа Цзя, четвертый принц мог только терпеть его. Принц Великой Империи Святого Света не мог на него обижаться, он же еще ребенок. Взглянув на принца оценивающим взглядом, малец не оставлял попытки его разозлить. Четвертый принц, ваш большой живот и подбородок действительно слишком уродливым. Жир на вашем теле выглядит как отеки. Это пытка для глаз. Говоря, Суа Цзя насупил брови и кратко кивнул, как будто говоря совершенно серьезно. С подобными грубыми словами не то что четвертый принц, даже Вэнь Я изменилась в цвете лица. Четвертый принц, как ни крути, все еще был принцем. Как он мог позволить себе быть настолько униженным? Суа Цзя и вправду пытается его разозлить. Глава 47. Разоблаченный план. Как будто не видя выражения влюбленных, Суа Цзя без стеснений сказал: «Брат, вы не должны так сильно злиться. Я помогу вам ради вашего же блага. Ваше происхождение, знания и статус – все идеально и, безусловно, не уступают большой сестре. Однако ваш внешний вид слегка испорчен. Несмотря на все это, даже если я бы знал всех людей в мире, трудно будет найти человека, который больше подходит для сестры, чем вы». В тот момент он услышал, что Суа Цзя так слащаво о нем говорит. Принц не знал, что он должен был делать, злиться или смеяться. В то время как четвертый принц испытывает трудности принятия решения, основываясь на чувствах, Суа Цзя запихал сладости в рот и невнятно сказал: «Брат, хотя внешние проявления не самое главное, вы все еще четвертый принц Империи Святого Света. Так как вы представляете страну, хотя небольшие недостатки могут быть положительными для других людей, для вас, как для представителя королевской крови подобное неприемлемо. Точно. Услышав это, хотя четвертый принц до сих пор пребывал в непонимании, но Вэнь Я сразу поняла намек. С горящими глазами она посмотрела на Суэ Цзя и сказал поспешно: «Суэ Цзя, вы все сказали совершенно правильно. Как я никогда не думала об этом раньше». На данный момент Вэнь Я взволнованно посмотрела на четвертого принца. «Четвертый принц, вы должны позволить Суэ Цзя помочь вам похудеть. Я лично был свидетелем способности Суэ Цзя. После их использования вы станете самым красивым, самым выдающимся и самым элегантным принцем. В будущем, независимо от того, куда мы пойдем, каждый будет говорить возвышенно о нашем браке, как будто он заключен на небесах. Люди больше не будут говорить, что я как свежий цветок, который застрял в Вэнь Я была не в состоянии закончить фразу. Коровьим навозе с любовью смотря на Вэнь Я, четвертый принц закончил ее предложение. Услышав слова четвертого принца, Вэнь Я нежно прижала к себе и обняла, а затем очаровательно сказал: «Ты не должен говорить такие вещи о себе. Независимо от того, как ты изменишься, я всегда буду любить тебя. Совершенствуй свой внешний вид только для перспектив будущего». НН. Четвертый принц кивнул головой, пребывая в глубоком раздумье. Для среднего человека, возможно, внешность является не такой уж и важной. Но он, как принц, один из возможных преемников страны, должен быть лучшим во всех проявлениях. Как иначе он может соответствовать статусу? Несмотря на то, что он никогда не говорил об этом вслух, на самом деле, четвертый принц очень переживал за свой внешний вид. В противном случае, его нельзя было вывести из себя всего парой слов Суэ Цзя. По правде говоря, это была самая неприятная и стесняющая тема для него. После того, как человек набирает вес, он придает другим впечатление, что она выглядит глупо. Глупый и пухлый внешний вид имеет множество недостатков, люди не будут верить в такого принца. Нынешний вид принца был результатом диеты специального питания. Если бы он ел свободно, то он в настоящее время был бы жирнее, по крайней мере, в 3 или 4 раза. В этом мире Вэнь Я не была единственным человеком с проблемой ожирения. Она была одной из многих, кто-то жирнее, кто-то стройнее. Тем не менее, почти все богатые и влиятельные аристократы страдали от этого так называемого недуга. Таким образом, потеря веса была проблема, с которой столкнулись все аристократы. К сожалению, по прошествии стольких лет, эффективный метод потери веса никогда не был найден. В противном случае, Вэнь Я не страдала бы так долго, и четвертый принц бы определенно не полагались на болезненные диеты для поддержания его формы. Услышав, что Суэ Цзя мог безболезненно помочь ему сбросить вес в одно мгновение и дать ему фигуру как у модели, четвертый принц был внутренне крайне счастлив. Несмотря на то, что Суэ Цзя был еще очень молод, четвертый принц полностью верил в его способности. В конце концов, Вэнь Я рядом с ним была прекрасным примером успеха Суэ Цзя. Четвертый принц не был человеком, кто закрывал глаза на проблемы. Он не будет намеренно делать вид, что его это не заботит. Если такая хорошая возможность действительно существовала, кто не хотел бы воспользоваться ею? Сразу после команды Суэ Цзя, четвертый принц лег на кровать, чтобы Суэ Цзя мог активировать его технику потери веса. В отличие от Вэнь Я, четвертый принц был лишь слегка пухлым, поэтому объем работы не был слишком большим. Проведя всего 3 часа, Суэ Цзя завершил все необходимые процедуры. Когда слуги пришли сообщить, что пришло время приема пищи, четвертый принц посмотрел на свое отражение недоверчиво, потирая стойкое и красивое лицо. Он не мог поверить, что он выглядел столь выразительно. Самым похвальным было то, что Суэ Цзя не превратил четвертого принца в просто симпатичного мальчика. Как преемник империи, достойный внешний вид был наиболее важным для четвертого принца, и так Суэ Цзя укрепил мышцы на лице четвертого принца, делая его лицо резче и отчетливее, а мускулатура придавала более мужественный вид. Достоинство, решительность, сила, самообладание и уверенность в его лице были самые важные для политика черты. Кроме того, наряду с этими чертами, он не потерял и собственные особенности. На первый взгляд, он источал очень приятную атмосферу, заставляя людей подсознательно доверять ему. Перед процедурой четвертый принц сомневался в правильности решения. Он мог только беспомощно смириться с действиями Суэ Цзя. Даже если бы он был не удовлетворен, его внешний вид постепенно может быть изменен позже. Однако он не предполагал, что после первого применения техники Суацзя, четвертый принц будет настолько доволен своим внешним видом, что у него не хватало слов. Когда Суацзя засомневался, может, нужно что-либо изменить, четвертый принц без колебаний ответил, что это было уже совершенным, и не требует ни малейшего изменения. Мужчинам не нужна излишняя красота. Тем не менее, это новое лицо имело все необходимые черты. По мнению четвертого принца, единственное изменение разрушит эту гармонию совершенства. Хотя это лицо не было столь же очаровательным, как у Вэнья, но как мужское лицо, это был самый лучший выбор, который он может иметь. Видя его новое лицо, четвертый принц, наконец, понял, почему Суацзя оскорбил его в самом начале. По сравнению с его нынешней внешностью, его предыдущее лицо было слишком неполноценным. Глупая и толстая внешность определенно не подходит для того, кто хотел бы быть вместе с такой, как Вэнья. Четвертый принц был умным человеком. Маленький поступок Суацзя не мог избежать его внимания. Даже если он не понимал его мыслей, для него было невозможно не обратить внимание на его странное поведение тогда. Это было очевидно, что он захочет что-то получить взамен. Но что, тем не менее, даже без упоминания, что Суацзя предоставил ему такую большую помощь, просто посмотрев на этот факт, что он помог ему быть вместе с Вэнья, четвертый принц, несомненно, будет готов выполнить любой запрос Суацзя. Обдумывая это, четвертый принц вздохнул и пригласил Суацзя, чтобы он пообедал с ними в дружеской манере. Так как у Суацзя еще была просьба, он, естественно, не хотел уходить, и, таким образом, согласился присоединиться к ним без раздумий. Сев за обеденный стол, четвертый принц аккуратно взял немного еды и поместили его на тарелку Вэнья. После того, как он немного перекусил, откладывая палочки для еды, он приподнял голову и спросил: «Маленький паршивец, ты потратил на меня целое утро. Так как мое настроение сейчас довольно положительное, вы можете просто сказать, что вы хотели попросить у меня. Что ты такое говоришь? Разве я не могу просто так помочь моему брату?» Суацзя озорно улыбнулся. «Эх!» Решив разыграть небольшой спектакль, принц безмятежно сказал: «Если это так, то я не против. Просто так как я наелся, то пойду сейчас отдыхать. Постойте!» Увидев эту сцену, Суацзя панически закричал, чтобы остановить его. В конце концов, Суацзя был еще молод, и поэтому он не мог так спокойно мыслить. Ха-ха-ха, видя выражение Суацзя, Вэнья и четвертый принц переглянулись и сразу же начали смеяться. Посмотрел на эту смеющуюся парочку, Суацзя, наконец, понял, что эти двое просто играли с ним. Он надулся, напихал в рот еды и невнятно пробубнил: «Блин, я же мог просто прямо признаться и попросить. Если бы я знал раньше, я бы не потрудился тратить столько усилий впустую и спас себя от головной боли». Увидев ребенка с столь угрюмым выражением и детской обидой, четвертый принц и Вэнья засмеялись еще сильнее. Тем не менее, в то время как они смеялись, они были сильно удивлены. Схема Суацзя была не очень надежной или сложной. Любой взрослый мог легко понять его намерения. Тем не менее, Суацзя был только 8-летний ребенок. После того, как он стал старше и приобретет гораздо больше опыта, насколько умным он станет. Глядя на Суацзя с восхищением, четвертый принц мысленно похвалил его. Были ли все 8-летние дети так умны? На протяжении всей своей жизни он ни разу не видел настолько коварного ребенка. Если четвертый принц не мог использовать этот талант в свою пользу, то, как только Суацзя подрастет, четвертый принц может быть в потенциальной опасности. Несмотря на то, что четвертый принц был в очереди престола наследования только на четвертом месте, были еще 8 человек, которые имели те же права. В конце концов, кто-то успешно унаследует трон, а зависит это не только от их личных достижений, а еще и силы и умения их подчиненных. Это то, что должны понять все принцы. Хотя план Суацзя сегодня было легко понять, он уже завоевал восхищение четвертого принца. Увидев надутого Суацзя, четвертый принц тайно решил, что он, безусловно, должен завлечь этого ребенка в свои союзники. Через 10 лет, когда четвертый принц будет бороться за трон, Суацзя, несомненно, будет в состоянии помочь ему добиться успеха. В примечании автора могут присутствовать спойлеры. Все уже было сказано, что Суацзя представлен слишком идеальным, в отличие от обычных детей. Но лишь так можно было привлечь внимание четвертого принца. Конечно,

прежде чем, наконец, выпустил по целям на противоположной стороне три техники ледяного шара, что с характерным звуком поразили свои цели. Температура вокруг сразу же значительно упала, хотя волшебная сила Суа Цзя уже значительно повысилась за счет повторных использования метода истощения. Но после того, как он использовал 10 техник влаги и 10 техник болота, он мог бросить только около 3 техник ледяных шаров. После третьей техники ледяного шара духовная и магическая силы Суа Цзя были полностью истощены. Не заботясь о холоде вокруг, Суа Цзя поспешно скрестил ноги и вошел в медитативное состояние. В значительной степени, медитация является чем-то подобно сну. Чем более усталым и слабым он был, тем легче было войти в это состояние, а также повысить эффективность медитации. В течение следующей недели, Суа Цзя как обычно посещал школу каждый день, а после культивировал. Бизнес был под руководством старшей сестры, и постепенно все сервисы были завершены. Через неделю они уже будут способны начать свой бизнес. Но ради получения ответов родителей девочек, они должны были задержать открытие еще на неделю. Через 2 недели, экспресс-курьер, наконец, доставили 100 писем к особняку Суа Цзя. Суа Цзя задавались вопросом, как письма могли так быстро дойти ко всем уголкам империи, а затем еще и прийти обратно. Только после того, как он спросил, он узнал, что Империя Святого Света имеет свою курьерскую службу. При использовании большого птицеподобного существа под названием «Молниеносная птица» транспортировка писем за 2 недели в разные уголки Империи туда и обратно не являлась чем-то необычным. Суа Цзя и старшая сестра, полностью поглощенные чтением, тщательно изучали содержание всех 100 писем. Внимательно читая их долгое время, они, наконец, прочли все письма. Все согласились на его предложение. Там не было никаких других вариантов. Письма были отправлены с использованием имени 4-го принца. На самом деле, даже если им сказали бы прыгнуть в ад, им пришлось бы это сделать. К тому же, когда бы они еще получили такую возможность снова? На следующий день после получения писем, Суа Цзя просил отпуск от учебы. Затем он пошел к огненно-ветреным воительницам. Он хотел им лично сообщить новости. Стоя снаружи пламенно-красного парка с лицом полным улыбок, Суа Цзя начал думать, как они отреагируют на новости. К сожалению, их большие красные плащи полностью закрывали лица. В противном случае, Суа Цзя мог бы наслаждаться, наблюдая за выражением их лиц. Пришло время окончания лекций. Странно было то, что вовремя, когда люди, как правило, открывают их ланчи и едят, было подозрительно тихо. Может быть, они не пошли домой и снова вышли для экстренной подготовки? Суа Цзя действительно хотел пойти в парк, чтобы увидеть, есть ли там кто. Но существовало правило в Академии Святого Света, согласно которому никто не мог войти в парки других типов учащихся. Нарушителей не потерпит. Сидя за пределами парка, Суа Цзя было скучно до смерти, и наблюдал за потоком людей, что выходили из других парков, один за другим. Он терпеливо ждал девушек. Видя студенты ходить перед ним, один за другим, Суа Цзя вздохнул. В Академии Святого Света были все типы студентов, начиная от детей даже младше 8 лет и заканчивая уже молодыми людьми около 20 лет. Некрасивые, красивые, высокие, низкие, худые, толстые. Можно было увидеть самых разных людей. Внимательно наблюдая, кое-кто попался на глаза Суа Цзя. Он видел фигуру, одетую в ярко-желтый халат мага. Она была так быстро и грациозна, что, казалось, скользила по поверхности. Казалось, что девушка могла взлететь в любое время. Эта девушка была очень красива, и ее фигура также была очень элегантна и пропорциональна. Что должно быть большим, было большим, и что должно быть маленьким, было маленьким. С тонкими маленькими розовыми губами, любой мужчина хотел бы их поцеловать. Однако то, что привлекло внимание Суа Цзя, не была ее красота. Прежде всего, она не была даже не в нужном возрасте, а во-вторых, независимо от того, как хороша эта девушка была, как она могла быть красивее, чем Вэнь Я. Даже перед Вэнь Я, Суа Цзя мог сохранять трезвое и безразличное спокойствие. Как могла случайная девушка его заинтересовать? Что заинтересовало Суа Цзя, так это то, как девочка могла быть настолько гибкой. Кроме того, движения ее стоп были слишком необычны. Хотя казалось, что она просто идет, ее движения были быстрыми и четкими, совсем не колеблись, как будто плыла по земле. Если бы он столкнулся с ней в бою, с такими движениями, будет трудно сказать,